Глава 29. Голем снова заорал и ринулся в атаку. Я одним движением забросил дробовик за спину и в руку прыгнул пиромант, усилием мысли, извлеченный из кипера. «Вода, говорите? Ну, сейчас мы ее вскипятим». Целиться не понадобилось. В такую тушу промахнись, попробуй. Целая череда огненных шаров унеслась навстречу голему, а я прыгнул в сторону, уходя с пути атакующего громилы. Исполнять кувырок, находясь по колено в воде, тот еще трюк. Я погрузился с головой, оттолкнулся от пола и вынырнул, разминувшись с водным монстром буквально на считанные сантиметры. Голем перетек в новое положение и размахнулся огромной рукой. Я успел рассмотреть облако пара над монструозной фигурой и стремительно затягивающиеся прорехи в туловище. А потом на меня обрушился гигантский водяной кулак. Твою ж! Я ожидал, что рука, ударившая в активированный гравитационный щит, разлетится брызгами, однако вместо этого меня оторвало от пола и швырнуло вглубь зала. Удар голема промял и чуть не разрушил мой щит. Да ну елки зеленые, как он вообще это делает? Сгруппировавшись, я перевернулся в воздухе и, погасив гравищит, приземлился на колено, выбрасывая вперед левую руку. «Сейчас ты у меня получишь, тварь прозрачная!» Вот только вышло как-то сильно наоборот. Гравитационная волна ударила в голема, но даже не заставила его покачнуться, а вот меня накрыло такой отдачей, что едва тонким слоем по залу не размазало. Такое ощущение, что это не я ударил голема, а он меня. Да что ж это происходит вообще, а? Слева загавкал дробовик, и на теле голема расцвели несколько пламенных бутонов эфирных боеприпасов. Однако эффект был примерно таким же, как при стрельбе по водной твари из пироманта. То есть никакой. А вот голем обо мне вдруг забыл, решив переключиться на Торна, который и открыл по нему огонь. Молодец, конечно, парень, но эта хренотень же его сейчас раскатает просто. Тряхнув головой, чтобы разогнать рой темных мух, заслонивших обзор, я повернулся к Алексу с Торном и заорал, пытаясь перекричать рев голема. «Уходите! Быстро! Я его задержу!» Не то чтобы мне вдруг очень захотелось поиграть в героя, просто это решение было наиболее логичным. У меня были хоть какие-то шансы, если не одолеть голема, то хотя бы сразу не сдохнуть под его атакой. А вот у парня их не имелось. Если у Алекса и есть электроразряд, чуть ли не единственная боевая способность техносов, то, использовав его, он нас всех просто поджарит, ибо не стоит забывать, что вода — проводник. А Торн вообще войд. Так что вариантов попросту не оставалось. Снова вскинув пиромант, я высадил целую очередь огненных шаров по голему, снова переключая внимание монстра на себя. Вода зашипела, зал стала заволакивать паром, но видимого ущерба голему это не нанесло. Но разозлить — разозлило. К счастью, Алекс с Торном меня послушались и ринулись к дверям, а я, убрав пиромант, попробовал максимально сконцентрироваться. Обычно, когда я использовал грави-волну, я бил по площадям, будто молотом в стену. А что, если попробовать сузить вектор приложения силы? Такого приема у меня в арсенале нет, но я и до этого несколько раз успешно импровизировал, используя ту или иную способность. Так почему бы не попробовать сейчас? Особенно учитывая, что больше я ничего придумать-то и не могу. Сформировав гравитационную волну, я усилием воли развернул ее и сузил до максимума, превратив в вертикальную линзу толщиной... Да хрен его знает, какой толщиной. При создании я держал в голове образ клинка духа. Изобразив гравиволной что-то похожее, я изо всех сил толкнул ее навстречу атакующему голему. Вот только эффект оказался немного не таким, который я ожидал. Из хороших новостей. В этот раз меня не рубануло откатом. Из плохих... Гравитационная линза действительно разрубила голема пополам, словно гигантский клинок духа. Голем развалился на две части, падающие в разные стороны, но уже в следующую секунду вода у ног голема забурлила и рванулась вверх, обволакивая разрубленную фигуру. Вот только что-то в ней теперь было не так. Что-то... Да ну нет, не может этого быть. Прямо на моих глазах голем задергался, завибрировал, и каждая из двух половин начала регенерировать, отращивая недостающие части. Пару секунд, и передо мной оказалось два голема. Да как так-то? «Дэймон!» — голос Алекса был полон отчаяния. «Твою ж мечту, они что, еще здесь?» Я повернулся к двери и понял, что плохие новости на раздвоении голема не закончились. Прохода больше не существовало. Ну, точнее, он существовал. Вот только проем преградила стена воды, заблокировавшая дверь. Мы оказались в ловушке. М-да. Тут одного-то голема завалить не смогли, а их теперь двое, и путь к отступлению отрезали. И что делать дальше? «Отойдите от двери!» — послышался надрывный крик с той стороны преграды. «Помощь? Вовремя! Вот только что они смогут сделать с неуязвимой тварью!» «В сторону!» — гаркнул я, уходя из-под атаки ближнего ко мне голема. Торн с Алексом послушались, и в тот же момент послышался мелодичный звон. Водяная стена, преграждавшая выход из зала, вдруг застыла, покрывшись льдом, а в следующую секунду в грохоте взрыва разлетелась мириадами сияющих в свете фонаря осколков. «Сюда! Быстрее!» «Джулиан! Какого морта он тут делает? Он же остался с Эдмундом там, наверху!» Впрочем, не могу сказать, что я не обрадовался юному Аквису, особенно учитывая, что он, кажется, понимал, что делает. Торн с Алексом шмыгнули в проход, и я, в буквальном смысле поднырнув под ударом ближайшего ко мне голема, устремился к выходу, поднимая тучи брызг. Однако я буквально затылком ощущал, что не успеваю. Почему-то после разделения эта тварь стала двигаться быстрее. «Дэймон, ныряй!» — крикнул Джулиан, и я, не раздумывая, послушался. Нырять на мелкой глубине — не самое приятное занятие, особенно когда на тебя навьючена куча экипировки и стреляющего железа, но я постарался. Пол ударил в выставленные ладони, я оттолкнулся от него и почувствовал, как над головой прошелестела смерть. Звон было слышно даже под водой. Снова оттолкнувшись от дна, я вынырнул и бросил быстрый взгляд назад. Преследующий меня голем превратился в ледяную статую. Но долго в этом состоянии он явно не пробудет. Уже сейчас видна мелкая дрожь, пробегающая по глыбе льда. Не знаю, что за силы двигали водяной тварью, но еще немного, и она оттает. Действуя скорее на инстинктах, чем осмысленно, я сформировал гравитационную волну и отправил ее в голема. «Ну-ка, что ты об этом скажешь на этот раз?» Вложился в удар я качественно. По ушам ударил грохот, а вода окрасилась кровью из моего собственного носа. Однако цели я добился. Замерзший голем разлетелся на тысячи осколков ледяным градом, сыплющихся в бурлящую воду. «Есть! Есть, зараза!» «Быстрее!» — снова выкрикнул Джулиан, и я, собрав в кулак все оставшиеся силы, рванулся вперед. Промелькнул дверной проем, и я буквально вывалился из превратившегося в ловушку зала управления энергосектором. «Свобода, мать ее!» Вот только на этом ничего не закончилось. Оставшийся в одиночестве голем яростно взревел и ударил обеими руками по воде. Два водяных гребня поднялись на месте удара и устремились в нашу сторону, подобно плавникам гигантских акул. «Да твою ж дивизию, сколько можно!» Схватив в охапку Джулиана, я активировал гравитационный щит и, прикусив губу, мысленным усилием изменил его конфигурацию, превращая полусферу в полноценный сферический кокон, заключая нас внутри озаряемого синеватыми всполохами пузыря. Вовремя. Оба гребня ударили в щит, нас подбросило, и мы понеслись по волнам, будто в аквасфере на пляже морского курорта. Вот только обстановка вокруг была совсем не курортная. Я чувствовал, как с каждой секундой, что я удерживал шар от распада, меня покидают силы. Еще немного, и источник иссякнет, а допустить этого никак нельзя. Шар лопнул, и мы с Джулианом рухнули в воду. Вскочили, ругаясь и отплевываясь, и бросились бежать. А за спиной продолжал реветь и неистовствовать голем. «Сзади!» — выкрикнул кто-то впереди. То ли Торн, то ли Алекс, и я бросил быстрый взгляд назад и увидел устремившееся ко мне толстое водное щупальце. Выкрикнув ругательство, я отмахнулся гравитационной волной, щупальце разлетелось брызгами, лишь для того, чтобы снова сформироваться чуть дальше от меня. В воздухе прозвенела очередная ледяная стрела, и сразу два щупальца, взвившихся неподалеку, превратились в ледяные скульптуры. Сил для того, чтобы разбить их, я уже не чувствовал, потому схватил дробовик, изо всех сил надеясь, что купание не отразилось на боевых качествах оружия, и дважды выстрелил. Попал. Оба щупальца разлетелись мелкими осколками в ослепительных вспышках сработавших эфирных боеприпасов. И мы отыграли еще несколько метров. Толку-то. Воды в подземелье было уже по пояс, и в скорости мы явно проигрывали. Лично у меня еще и силы на исходе. Ну, отобью я еще 5 щупалец, но пусть 10, а дальше что? Джулиан к тому моменту тоже иссякнет, и так мы здесь и останемся. Грёбаные предтечи. Качественную ловушку замутили. «Прикрой меня!» — выкрикнул Джулиан, останавливаясь. «Блин, ну нашел время. Ну нельзя сейчас стоять. Уходить надо. Придумал, блин». Тем не менее, я развернулся туда, откуда в нашу сторону с ревом ломился голем, выдохнул, собирая все силы, и сосредоточился. Ближайшее щупальце испарилось под огнем пироманта, еще одно я распылил грави-ударом и покачнулся, чувствуя, как силы оставляют меня. И я, кажется, потихоньку начинаю терять сознание. Стиснув рукоять эфирного излучателя, я повел стволом, ловя в прицел новую угрозу. Против щупалец огонь пироманта оказался весьма действенным, вот только имелся один не самый приятный момент. Для каждого выстрела он тянул эфир из моего источника, и оставалось его там не сказать, чтоб много. Где-то за моей спиной, там, где находился единственный путь к спасению, послышался шум воды, и я, не ожидая ничего хорошего, покосился в ту сторону. Хм, ну да, так и есть. Ничего хорошего. Джулиан стоит, запрокинув голову и раскинув руки, и, судя по всему, пребывает то ли в трансе, то ли в нокдауне. Алекс с Торном замерли, уперев в плечи приклады, а им навстречу, перекатывая на пенном горбу седые буруны, несется новая неведомая пакость. Ну все, звездец котенку. Отплавались. Поверхность воды впереди взорвалась брызгами, и к потолку поднялась могучая шея, увенчанная гребнистой головой чудовищной рептилии. Как и голем, рептилия полностью состояла из воды и настроена была абсолютно недружелюбно. «К стенам!» — хрипло прокричал Джулиан, покачнулся и едва не упал в воду плашмя. Я прыгнул вперед, подхватил парня и оттащил к стене тоннеля. С другой стороны то же самое проделали Алекс с Торном. Издав звук, по сравнению с которым рев голем оказался комариным писком на фоне трубного гласа, водный змей резко ускорился, рванул вперед, проскочил мимо нас и устремился на голема, чья туша виднелась уже совсем рядом. Призрачная рептилия ударила хвостом и обрушилась на водяного стража предтеч. Вода вокруг будто с ума сошла, когда два порождения стихии схлестнулись между собой в яростной схватке. «Уходим!» — прорычал я, забрасывая потерявшего сознание Джулиана на спину. «Быстро!» «Не знаю, хотя догадываюсь, что сейчас произошло, но шансом нельзя не воспользоваться. Пока водяные гиганты рвут друг друга, нам надо рвать когти». Расталкивая перед собой воды, я рвался вперед, туда, где в конце коридора виднелся проем, ведущий на лестницу. Споткнувшись, я покачнулся и едва не рухнул, как вдруг меня подхватили чьи-то сильные руки. Джулиана сдернули у меня со спины. Кто-то ухватил меня за плечо и потащил за собой. «Давай, давай, благородный, не кисни!» — пробасила над ухом. «Добрый, вовремя ты, дружище!» «Кажется, без тебя до конца коридора я бы не дотянул». Могучий великан флотским флагманом пёр вперед, расталкивая воду перед собой. У него на буксире болтался я, а в кильватере спешил Алекс и Торн. Сзади раздавались яростные звуки самого необыкновенного боя, который я когда-либо видел, а впереди уже маячили поднимающиеся из воды ступени. Подъем по лестнице совсем выпал из памяти. Приходить в себя я начал, лишь увидев перед собой низкие свинцовые тучи, в этот момент показавшиеся мне самым приятным и дружелюбным зрелищем в мире. Оказавшись на поверхности, я споткнулся и упал. Кто-то схватил меня, перевернул на спину, перед глазами, двоясь, возник эфирный кристалл. «Эдмунд, дядя, блин, как же я рад тебя видеть!» «Не мне!» — просипел я, отталкивая руку. «Джулиану, быстрее!» «Тихо, тихо!» — послышался успокаивающий голос дяди. «И ему тоже. Не дергайся, расслабься». Дядя вложил камень мне в руку, сжал кулак, и я невольно активировал кристалл. Сила тонким ручейком потекла в меня, наполняя тело теплом. Я почувствовал, как мне становится легко и уютно, обмяк и прикрыл ставшие вдруг очень тяжелыми веки. Перед тем, как провалиться в темноту, я услышал стон Джулиана, сделал вывод, что парень жив, и облегченно расслабился. Да уж, кажется, я начинаю понимать людей, которые боятся воды. Во всяком случае, меня теперь на снорклинг еще долго никакими ковришками не заманишь. Нервно рассмеявшись, я окончательно отпустил сознание и с наслаждением рухнул в ласковую темноту. Оказывается, я по ней соскучился.